Когда-то Сиги опомнилась от помешательства, она уже сидела, приняв в себя член наставника на всю длину. Осознав, что изнасиловала целого вице-адмирала, она испугалась, отчего ее киска сжалась и застряла с членом наставника внутри. В таком положении застала плечущую Тосиги ее подруга Виви и, обняв ее, успокоила. Потом поцеловала и вскоре начала сосать сиськи подруги, наминая ее попку. Тосиги начала покачивать бедра, и итогом чего стало то, что в ее животик выстрелил гейзер сливок, заставив ее мощно кончить, а мышцы ее киски расслабиться и соскользнуть с члена наставника. Она так и уснула, обнимая голышом свою подругу. Поутру она проигнорировала реальность, вбив себе в голову, что все это сон. Однако вечером после тренировок она не могла игнорировать желание поиметь своего наставника снова, потому залезла под одеяло-то и рахнула его, после чего легла рядом с ним, замерев в страхе. Но уже через 10 минут снова влезла на него и снова добилась того, чтобы он в нее кончил, смакуя это чувство всеми своими чувствами. Потом еще и еще, пока ее не сняла с члена подруга и сама не трахнула ее наставника, и так они трахали его до утра, сменяя друг друга. «Это алабаста!» — крикнула уверенная в себе Тастки и, прищурившись, посмотрела на Лакпас. Сняв очки, она поняла, ее зрение теперь настолько хорошо, что сравнимо со зрением сокола, и она больше не нуждается в очках. Выдавив линзы, она положила их в карман и снова одела очки без линз. Краснея, она раздумывала о том, что привлекло ее наставника в ней, и фетиш на очки нельзя было исключать, потому при первой возможности она поставила впустую оправу линзы без диоптрий. Теперь она уверенно трахает своего спящего наставника вместе с Виви, добывая его жидкость. Она уже поняла, что наставник давно поит ее этой штукой и не против таких отношений, но ее все еще смущал этот факт, и она предпочла делать вид, что ничего не происходит, дальше трахая притворяющегося наставника, хотя на 100% уверена, что он не спит и никогда не спал, когда она его имела весь этот месяц. Очень странные отношения, но они вех устраивают, потому что они связаны с силой дьявольского фрукта. Даже если кто-то узнает о таких шалостях молодого лейтенанта, никто не осудит ее за то, что она пользовалась свойствами дьявольского фрукта ради лучших результатов тренировок. Наоборот, всякие шлюхи понабегут в постель ее наставника. Виви была встревожена, потому-то Сиги нежно обняла ее и поцеловала, осознав, что делает это на глазах у матросов слишком поздно. В итоге, в результате этой попытки утешить подругу, их теперь считают парой, причем это вроде не порицается, что вторая избранная тоже девушка. В мире силы прав тот, у кого кулак больше, потому вскоре-то Сиги начала целовать Виви, не стесняясь остальных. Когда они высадились в Алабасте, то узнали, что столица была во власти банды Барак Воркс уже несколько лет. Закономерным итогом стало то, что их в отчаянии попытались заткнуть. Всем было плевать, что на борту флота дозора из десятка кораблей был вице-адмирал. Все знали, что ему 28 лет, и считая его просто постельным мальчиком, которого протащила мама Усаги. Однако первая же группа из пары фруктовиков обломала зубы об Виви. Тосиги была в шоке, когда нежная девочка, которую она нагло целовала, зажимая в укромных уголках, на самом деле была настоящим монстром уровня адмирала, не меньше. Воля, вооружения и наблюдения, 6 искусств ракушики и навыки великого мастера меча, позволяющие использовать намерение меча с голыми руками или даже одной мыслью, разрезая все, что встанет у великого мастера на пути. Это ее хозяин вел себя скромно, пытаясь не бронзоветь и не светить все козыри. Виви была уверена, что враги у нее такие, что сдерживаться против них это равно самоубийству, потому порвала голыми руками отряд из сотни вооруженных ружьями и пулями скайросики наемников вместе с парой мощных фруктовиков. Пули из кайросики ее не берут. Раздавались крики паникующих миньонов, когда Виви пробивала им шиганом конечности и головы, укрепляя их при этом волей, чтобы пробивать мечи, которыми они пытались ее блокировать. Этого не может быть. Она точно фруктовик. Посмотрите на ее тело, оно все покрыто какой-то силой фрукта. Эти крики напомнили ей о том, что она никогда до встречи со своим хозяином не знала о воле и ракушике. Не может же быть так, что вообще никто в Алабасте не видел чего-то подобного. Это же базовые навыки, которым обучаются все дети хозяина, и очень талантливые дозорные, которые тренируются не спустя рукава. Выбросив лишние мысли из головы и добив последних миньонов, Виви обратила внимание на блондинку в шапке и нигеросафра, которые, запыхавшись, стояли, уставившись на нее, и, похоже, были решительно настроены убить ее. Что-то такое опасное, наверное, мелькнуло в глазах Виви, и блондинка, дрогнув, подскочила на десяток метров вверх, чтобы резко и противоестественно быстро рухнуть на Виви. 10 000 кило! — крикнула она при этом. Виви, нахмурившись, просто поймала ее на руки, держа как принцессу. Сеть трещин, разошедшаяся под ней, показала всем, что это не шутка, и она просто поймала падающие с 20-метровой высоты 10 тонн на вытянутые руки и даже бровью не повела. Она поставила на ноги блондинку, не разрывая контакта с ее глазами. «Миленькая, хоть и дура, но хозяину понравится, наверное», — подумала Виви, сказав. «А тебя забираю себе, стой тут, иначе, когда я вернусь, я разозлюсь». В следующую секунду Виви исчезла, и мужик с причёчкой афро упал на землю, визжа и дергая культями рук и ног. Виви помнила, что ее хозяину интересны силы фруктов, и собиралась подарить ему несколько фруктовиков. Он точно найдет им применение в хозяйстве. Особенно был интересен этот, что взрывает все вокруг себя. Виви вытащила из кармана пару шариков и шиганом забила их в культи калеки, заставив того обмякнуть, но чтобы он не сдох, Виви сжала кулак, и тот, почернев, резко загорелся, после чего она приложила пламя к окровавленным обрубкам, прижигая визжащего как свинья фруктовика. «Все в порядке, он будет жить». Блондинка, которая упала на колени и сделала под себя лужу, все еще была на том месте, где она ее оставила, потому Виви тепло улыбнулась. «Умная рабыня, люблю послушных девочек, и мой хозяин тоже их любит. Будешь и дальше послушной, может, научу делать вот так». Она снова использовала стихийное преобразование воли в оружие. Она хотела себе молнию, но пламя тоже неплохо, хоть менее полезно, чем рост скорости и парализующий эффект для врагов. Однако это обещание, очевидно, успокоило перепуганную бандитку, и та, краснея, быстро привела себя в порядок, сполоснувшись в реке, начала сотрудничать со страшной синевлаской. Таким образом, она вывела Виви на еще несколько фруктовиков и снайперов, работающих на крокодайла. Они были откровенно слабы, но Виви до последнего не снижала бдительности, продолжая давить физически и морально членов барок Воркс, загоняя их в отчаяние перед неминуемой гибелью и пытками, чтобы затем предложить альтернативу в виде службы ее хозяину с возможной наградой в виде непреодолимой мощи и силы, которой они были сокрушены без сопротивления. Вскоре она собрала почти полную коллекцию фруктовиков из барок Воркс, почти потому что ее рука то и дело соскальзывала и случайно отрывала головы самым бесполезным и уродливым мудакам из этой банды, отчего искренность сотрудничества уже ранее отловленных бандитов только росла. В конце концов она решила для начала отгрузить груз в захваченные корабли, ранее принадлежавшие миньонам крокодайла, и только после этого пошла ловить главную жабу этого болота. В тронном зале ее встретил якобы ее отец, но ее воля наблюдения уже затрагивала царство, в котором при усилии она могла увидеть сотую секунду будущего, потому понять, что ее отец не настоящий, она смогла даже спустя 8 лет после побега из дома. Следствием чего стал без руки, без ноги педик с обожженными культями, валяющийся у трона, на котором ранее нагло сидел, изображая ее отца. Ярость Виви только росла с каждой минутой неудачных поисков крокодайла, но это была холодная расчетливая ярость, и в итоге, когда он все-таки вылез и попробовал высушить ее своим песком, она сожгла песок крокодайла в песок и, используя подавляющую силу и волю вооружения, спрессовала его ударами ног в шар песка, который потом обожгла, добавив к воле вооружения стихию огня, воспроизведя весьма мощную атаку, которой в альтернативном будущем пользовался Санджи. Запекшийся шар стекла все еще продолжал подавать признаки жизни, что неудивительно, ведь Виви, используя волю, не задавалась целью нанести вред песчаному ублюдку, а скорее сохранить его жизнь до тех пор, пока хозяин не возьмется за эту суку всерьез. И она воплотила этот план в реальность с превеликим удовольствием, когда позже обнаружила отца в темницах и вернула ему трон Алабасты. «Ты не должна уходить. Этот трон принадлежит тебе, и ты обязана служить своему народу». То, какая свирепая гримаса ярости появилась у выросшей дочурки кобры Нефертари, чуть не отправила его к врачу с инсультом. «Единственный, кому я обязана служить, это мой хозяин. Он дал мне все. Мою жизнь, навыки, силу и любовь, ничего не оставив себе и не прося взамен. Как ты смеешь что-то требовать у меня, когда я всю себя посвятила хозяину? Я принадлежу только ему, и освобождение Алабасты от Шичибука, а это просто моя прихоть, которую я воплотила за несколько дней неспешной прогулки по этой пустыне, в которую превратила нашу страну твоя глупость и слабость. Ты смеешь говорить, что я должна этим неблагодарным свиньям, кормившим все эти годы крокодайла, свою службу? За что? Ай, для меня никто, ты для меня никто. Я подумала, что мой ребенок должен знать своего деда, но я не хочу, чтобы подобная чушь лилась ей в уши. Небось, я, по твоему мнению, должна жениться на мужчине, которого ты посчитаешь достойным будущим королем Алабасты. Ты наверняка и мою дочь выгодно пристроил бы, но этому никогда не быть. Мы обе принадлежим нашему хозяину, и ты больше никогда не услышишь о Виви. Нет, прости меня, я не это хотел сказать, — визжал король вслед поднявшейся пыли. Обычному человеку не угнаться за ссору, выполненным мастером ракушики, Вот и король мог только корить себя за то, что попытался давить на дочь ее долгом перед народом и страной, чтобы связать ее и ее силу с троном и сделать ее своим оружием. Сейчас он был напуган, но не тем, что больше не увидит дочь, а тем, что своей наглостью разозлить ее хозяина. Но бывшему дракону было не до плохого папочки Виви. Он увлеченно измывался, экспериментируя над фруктовщиками, подаренными ему его миленькой рабыней. 9. Мне уже давно таких подарочков не делали. В дозоре все приходилось делать под отчеты полезного фруктовика, сильно долго прятать не получалось, тем более другую логию. Однако самым ценным здесь был не крокодайл. Тот педик Банклайв был просто кладом, пусть и вызывающим отвращение и желание взблевнуть из-за того, что его пришлось хорошенько пропитать, чтобы скопировать фрукт. Слава дьяволам, создавшим фрукты, хватило и того, что я бросил его в бочку с этой жижей и постоянно доливал ее по трубам, маринуя этого педика в жиже. Хуже было то, что он выздоровел, отрастил руки и ноги и сбежал, сыпя благодарностями за пару отличных сисек и фигуру мечты любой девушки. Да моя жижа поменяла ему пол, оставив ему при этом хер. Очень своевольная получилась жижа у меня, аж страшная местами. Я в шоке, аж забыл педика ловить. Но я уже скопировал шаблон в новое сердце, так что все ок, пусть бежит. Дальше мариновал взрывного мудака, однако предварительно взболтал ему мозги пробивным ударом воли вооружения. Почти такой, каким вырубил добермана, но этот сделал из фруктовика идиота. А тот пес вице-адмирал, что рычит на моих дочурок-русалочек, был идиотом всю жизнь. Так вот теперь темнокожая членодевка никуда не убегала, даже отрастив руки и ноги. Может, продам ее после этого Иванкову за возможность скопировать его фрукт. Банклайф точно наведет этого суперпедика на меня, чисто из пидорской солидарности за то, что сделал из него трапа. И непонятно, отомстит он так или отблагодарит. И главное, кому, мне или Иванкову. Взрывной синтезатор был полезен, превратив мою логию со свойствами кукурузного крахмала в пластид и жидкий нитроглицерин. Однако в девочек таким кончать лучше не пытаться. Так что сердце было изолировано от остальной кровеносной системы и моего фрукта. Но пару клапанов я оставил, так что в любой момент можно взрывоопасно обкончать врага. Будет очень унизительная казнь для Кайнуна, примите. Далее остался мужик-клинок. Он может превратить любую часть тела в лезвие меча. Очень полезный для мечников фрукт Парамеция, потому скопировал и его, добавив лысую футонегритянку в кучку к подаркам Иванкову. Ломать им всем мозги было не обязательно. Но Банклайф хоть и педик, но почти безобидный, а эти матерые мясниками, которых было совсем не жалко. Дальше достал мистера 3 и, вышибив ему мозги, бросил в чан мариноваться. Он использовал детский труд своей напарницы и вел ее по кривой дорожке ради своих тупых амбиций. Так что его мозг был гнилым изначально, и его не жалко. Свойства воска моей логи тоже пригодятся. Тушку трапа бросил все туда же, в клетку к остальным. Когда кончились мудаки, настала очередь неведомой хуйни. Пушка такса. Каким хуем это произошло, непонятно, но это пушка со способностями фруктозана. К счастью, у меня было много офицеров барок воркс без фруктов, потому я с удовольствием провел эксперимент по пересадке способности фрукта от пушки ее владельцу, тупому жиробасу. В итоге тот сдох в муках, но жил достаточно долго, чтобы провести пару тестов. Как показали опыты, пересадка фрукта убьет прошлого носителя, но есть кое-какие нюансы. Жиробас не терял способности фрукта после попадания в воду, то есть он оставался таксой, хоть и тонул. Пока жирный помирал, я нашел еще десяток добровольцев из миньонов барок воркс, и на 10-м трупе подряд я сделал прорыв. Я разделил свойства фрукта пополам, отдав одному подопытному способность становиться таксой, а другому тонуть в морской воде и слабеть от кайросики. Что-то такое я видел в сериале, там какой-то наунеем сожрал испорченный газом Цезаря фрукт Смайл, и тот не получил никаких сил, но получил все слабости фрукта. Не исключено, что это был Зан типа Хито-Хито, как у Чопера, и мудак просто стал человеком, которым и был до того, как съел фрукт. Но это явно уже притянуто за уши. Тем более перед мной явный пример того, что эти свойства фруктов могут существовать как отдельная способность. Далее потратил пару десятков миньонов крокодайла на рафинирование собачьего фрукта без слабости и в итоге получил жизнеспособный образец с пересаженным совершенным фруктом. Провел еще один эксперимент с лишением и возвратом фрукта, и после еще пары мертвецов был готов черновой вариант лишения фруктовиков их слабостей. Зачем это мне? Естественно, для моих дочурок-рыбок. Хотя они вначале были просто умными животными с человеческим разумом и хитростью, со временем они росли и развились в тех, кого не стыдно звать приличными девочками, которых я, ко всему прочему, полюбил и привязался. К тому же они очень умные и много раз выручали меня с работой под водой во время службы и в свободное время. Ну там собрать клад на затопленном пиратском корабле ради пополнения бюджета семьи или отловить хитрого пирата-рыба-человека, бегущего от меня под водой после того, как потрепал нервы, творя лютый треш на моей смене. В общем, рыбок я любил и желал всего самого лучшего, потому изуродовав еще сотню случайных бандитов, я смог создать шедевр. Совершенный фрукт, превращающий человека в зверодевочку, неважно женщину или мужчину. Шаблончик я запомнил и сохранил живой образец с этим фруктом. Им была девочка-художница, работавшая с восковым мудаком. Далее пришла очередь старухи-крота. Ее не жалел и просто выдрал способности крота, усовершенствованным методом лишения способностей фруктовика, сделав ее чистым кротом без чьего-либо человеческого, а способность превращаться из крота в человека и обратно, я исказил до способности становиться человеком и обратного превращения в изначальную расу. Эксперимент провел на паре животных, выдре и стервятнике, и оба превращались в человека без видимых изъянов. Правда, они умерли после изъятия этой силы и передачи ее дочурке Шерахаши. Я мог тянуть дальше с этим дерьмом, но дальше осторожничать нет смысла. В итоге дочь превратилась в человека, причем ростом 170 сантиметров вместо изначальных 6 метров. Очень удобный фрукт, и скопировав его, я превратился в блондинистую девушку ростом 150 см. Однако член остался при мне, и был он по колено. Очень странный фрукт Зан получился, но шаблон был самым стабильным и жизнеспособным, сохраняя все свойства других фруктов, включая мою оригинальную логию и приобретенные копии шаблонов девочек. И да, я трахнул дочь Шерахаши в этой форме члена девочки, пока она была в виде 170-сантиметровой девочки. Кстати, физическая сила русалки и способность дышать под водой остались у дочурки. У меня, возможно, тоже, но я все еще тону в морской воде, что, наверное, ненадолго, ибо план улучшения моей логи готов. Страшно только, что в ходе передачи слабостей своего фрукта я лишусь контроля над энергиями других фруктов, но в итоге все прошло без проблем, кроме той, что мужик, который получил слабости моего фрукта, расплылся лужей спермы. Причем буквально вонючей мужской спермы. Отвратительно, но я больше был занят радостью от успешного опыта удаления своих слабостей. В чем сильно помогла воля наблюдения, способная заглянуть почти на минуту в будущее и не допускать элементарные ошибки, которую при удалении своей слабости я использовал максимально осторожно. В общем, так и забронзоветь можно, но нельзя. Я знаю, что еще рано ликовать, и пусть я теперь могу пули из кайросики тупо голым пузом принимать и не чухаться, но я все еще уязвим для воли и фруктов-антагонистов. А конкретнее против огненных я точно слаб, ибо они испарят или сожгут мою жидкость, уничтожив при этом меня с вероятностью в 99%. Так что хватаем крокодайла и работаем над копированием его логи и совмещением с моим. Его иммунитет к огню и живучесть мне очень нравится. Достав стеклянный комок плавленного песка, я окунул его в бочку с моей жидкостью и начал его тщательно пропитывать, в итоге добившись того, что из бочки выскочила высокая голая брюнетка, испачканная белой густой жидкостью. Посмотрев на меня, она исторгла нечто отдаленно похожее на королевскую волю, однако это просто был мощный выброс намерения убивать, заставивший меня непроизвольно зевнуть. Блять, я в форме маленькой голой девочки с членом? Задал я риторический вопрос, смотря на свою мелкую ручку. Ну да и похуй, меньше компромата на одного вице-адмирала будет. Так что, смирившись с этим фактом, я осмотрел какие-то слишком женственные формы 2,5-метрового песчаного мудака. Взяв под контроль жидкость, которой я пропитал этого хрена, я понял, что она просто вывела токсин из оригинальной тушки, что превратил вот это в мужика по имени Крокодайл. Какого хрена? Наш сдвоенный крик заставил нас посмотреть друг на друга с прищуром. Это ты сделала? Сделала. Какого хрена с тобой случилось, и чего эта хуйня у тебя вдруг возбудилась и стала длинной в полметра? Слишком много вопросов. Плохая девочка-крокодайл заигралась в мальчика и испортила жизнь моей рабыне. Но я благодарен тебе за это, ведь в другом случае она не стала бы моей рабыней. Что ты, блядь, несешь? Действительно. Меньше слов. Давай я лучше начну тебя трахать и порабощать. Крокодайл сглотнула и попыталась сбежать, но она была пропитана моей жидкостью, так что не смогла стать песком и была схвачена цепкими ручками, напитанными волей, за ее пухлую большую попку, а потом упала на подкосившиеся ножки, когда огромный член пронзил ее киску до самой матки. Она визжала очень громко, пока ее беспощадно трахали и кончали в матку. Но уже через 5 минут процесса гневный, обещающий смерть тон криков сменился на удивленно довольный, а затем и на довольно поощрительный крик. Теперь у меня есть секс-рабыня Шичибукой. Вторая по счету, если считать несостоявшуюся Хинкок, которая сейчас вице-адмирал дозора, как и ее сестры. В итоге затраханная крокодябла вылила на меня волну словесного поноса, где призналась, что всегда была уверена, что мир создан для того, чтобы в нем правили мужчины, а она обречена быть жертвой, которая рано или поздно станет рабыней какого-то сильного пирата до тех пор, пока остается женщиной. В итоге ее трахнул и поработил я. Она очень проницательная, не правда ли? Короче, она нашла Иванкова, и тот наширял ее своей отравой, сделав из секси девочки крокодиблу. Но жестокая судьба свела ее с Виви, которая ее отпинала и бросила к моим ногам как какую-то сучку. В общем, я позволил ей поныть, и мы сразу стали хорошими друзьями. Шучу, она так и осталась секс-рабыней, просто первые 5 минут она обычно притворяется, что ей не нравится, но на самом деле у нее тот самый возраст, ага, 31. Так что она помешалась на мне, как и остальные девочки, и я четко это вижу в ее мыслях. Хотя сосать член все еще не собирается категорически, только по собачьи, намотав ее волосы на кулак, что особенно извращенно выглядит, когда ее дерет Лоля в 2 раза меньше ее. Следующей стала Валентин. Она говорила, что это не ее имя, а псевдоним для работы, но, блять, всем же насрать. Она может увеличивать вес до 10 тонн и уменьшать до килограмма, сохраняя обычную силу и не чувствуя свой вес. В общем, беру, хотя я и сам вешу со своими 3 метрами роста почти 400 кг, и превратив тело в платину, могу стать весом в 9 тонн. Уменьшать вес я не мог, а это может быть полезно, да и развить фрукт можно по-разному. И да, я вскоре научился смещать центр тяжести себе выше головы, и это позволило мне падать в небо или в любую сторону, куда я смещу свой центр тяжести. Короче, я теперь Супермен. Я, блять, могу летать. Парамеция, ебаные читы. Валентин была хорошенько вытрахана, и похоже, она шатаконщица, ибо просто обожает мою лолифута форму, похожую на мальчика с длинными волосами и сиськами первого размера. Ага, с членом до колен, что немаловажно. В общем, трахалась она со мной с превеликим удовольствием. Потом настала очередь колючки. Эта девка, которая выращивает колючки из своего тела вроде лезвий того мужика, что сейчас с другими мужиками пришел в себя после потери памяти и от скуки, начали тарахать друг друга в разные дырки своими футочленами. В общем, я туда теперь не хожу, и за ними присматривает и кормит Валентин. Кстати, она мастурбирует на этих извращенцев, но не выпускает с клетки и тем более не участвует сама. У нее я в сексуальной привлекательности в приоритете, так как был конкретно ее фетишем. Колючку трахать было сложно, ибо даже внешность маленькой девочки не снизила ее бдительности, пришлось ее ставить раком силой, что было весьма интересно, ведь она пыталась пронзить меня своими шипами, которые лаги без пропитки волей вообще по боку. И да, я драл ее, пока она меня пронзала шипами. И похоже, зацепил кое-какие извращенные струнки в этой сучке, и теперь она сама набрасывается на меня, и как только садится на мой огромный член, выпускает из себя шипы, постоянно их вонзая в меня, пока скачет верхом, а когда кончает, а вообще в морского ежа превращается. Везет мне на сумасшедших извращенок. Или это все фруктовики поехавшие. Художницу-кошка-девочку пока не совращал, но уже поил своими сливками. Она на них подсела конкретно и обожает мой запах, часто тыкаясь мордой в пах и засыпая так, свернувшись клубком на коленях. Она гибкая писец. Позже кто-то начал лезть под одеяло и добывать молочко шершавым языком, но понятия не имею, кто это, ибо я в это время всегда сплю. А еще наконец-то придумал, что делать с бесполезной снайпершей в костюме жабы. Переделал ее тело, создав несколько сердец, прорастив их искусственно, стимулируя регенерацию своими жидкостями, которыми ее очень долго пропитывал, затрахав ее до потери сознания. Что поделать, она простая, нормально нетренированная девушка, не евшая мясо морских королей. Вот пропитал я ее, вырастил сердца и попытался скопировать логи крокодайла вместе с парамециями кукурузного крахмала, взрыва, воска и платины. При этом лишив их всех изъянов и фактически как только добился стабилизации этих шаблонов в теле этой жабы, начал их сливать в основном сердце жабы. Это было изнуряюще, но в итоге, поработав предвидением на пределе возможностей, я превратил все эти силы в одну логию взрывного жидкого металла, который может менять свои свойства и плотность, становясь жидким как расплавленный воск, не ньютоновской жидкостью как кукурузный крахмал, твердым и упругим как платина, а также сыпаться как крахмальная пыль и песок, состоящий из платины. И главное, это все в любой момент может стать взрывчаткой при взрыве, оставляя пользователя логи полностью невредимым. И да, все слабости фруктовиков удалены. Я не смешивал эту силу со своей логией, ибо не хотел, чтобы мое семя взрывалось, но силу фрукта жидкого металла я скопировал, удалив дублирующие фрукты кроме крахмального и прорастив в себе настоящее сердце, не используя фруктника Робин. После удачного эксперимента я решил лишить свою логию недостатков и передал ее слабости случайному бандиту. Все было до безобразия легко, если не учитывать тот факт, что я свой фрукт ежедневно в течение лет 20 использую, чтобы усилить прогресс с развития толпы рабынь и своих дочерей. После всего этого совместил фрукты Ника Робин, Банклейва и Сандерсони, создав фрукт мимикрирующего змеиного цветка. Та еще дичь, но самые сильные стороны фруктов девочек вступили в синергию с фруктом мимикрии, и теперь я могу вырастить змею в пределах восприятия хаки наблюдения, которая выплюнет цветочного клона, а тот, коснувшись кого-то, превратится в него, позволив змее проглотить того, кого клон коснулся, и телепортироваться ко мне. Хрен знает зачем, но мне это пригодится как минимум, чтобы коснуться кого-то на расстоянии и создать его цветочного клона. Более глубокое изучение фрукта Банклейва показало, что его фрукт в перспективе может копировать особенности физиологии других рас и вообще превратить меня в человека без фрукта настолько идентично, что я мог бы плавать в морской воле, будучи фруктовиком. Далее еще более глубокое копирование позволит подражать чужим способностям вплоть до копирования фруктов типа логи. Короче, парамеция это имба, а клоны в перспективе могут получить чужие логи и использовать их с моим опытом манипуляции энергии, побеждая своих оригиналов одной левой. Так, похоже, тут где-то должен быть Эйс. Ну, если я его не буду убивать, Луфи же не обидится. Да и черная борода где-то рядом бродит. Как это все? Да безумие заманчиво и похоже на самоубийство для одного конкретного бывшего дракона. 10. Валентайн пусть и наслаждалась жизнью рабыни, но все еще побаивалась своего хозяина за то, что он был настоящим монстром. Она даже не представляет, каким фруктом он должен обладать, чтобы воровать чужие способности, и каким опытом он обладает, чтобы использовать ее фрукт, чтобы летать. Однако это не помешало ей самой обучиться тому, как летать с ее фруктом и использовать новые способности своего фрукта в службе ее новому хозяину. И вот то, зачем она отправилась, было на день. Хозяин предупредил, что цель была особо опасная и нужно сразу звать его по ден-ден-муши. И она позвала немедленно, ибо даже знать не хотела, что может считать опасным существо вроде ее хозяина. Однако она не спешила убегать и решила питаться, спрятавшись между облаков, чтобы наблюдать. Хозяин не заставил себя ждать, но к разочарованию Валентайн не стал сразу разбираться с целью и просто следил за ней, зависнув в облаках, как и она сама. Он не приближался к ней, но она чувствовала, что он ее видел, но решил не мешать ей наслаждаться зрелищем. Спустя полтора дня слежки Валентайн висела в небе, скрестив ножки и попивая сок, когда начались странные движения в стане врага. Они быстро выбежали и погнались за каким-то полуголым парнем лет 20, в итоге догнав и вырубив его, несмотря на то, что тот демонстрировал способности огненной логи. Это заставило Валентайн переживать за хозяина, все же она привыкла пить его молочко и наслаждаться его миниатюрным женственным телом с большим членом. Однако все это было зря, ведь хозяин, превратившись в свою милую форму, вдруг резко ускорился и упал на землю между пиратами, создав огромный кратер. Это был ее фрукт. Снова хозяин демонстрирует ужасающие контроль и способности использовать чужие фрукты за пределами любых фантазий. Недолго прыгали козлики, и в итоге все пираты получили кулаком хозяина в висок. Упаковав жирного бородача и огненного парня, хозяин исчез в ссору и скрылся из виду. Но Валентайн сама готовила временную лёжку, потому знала, куда пропал ее хозяин с этой добычей. Добравшись на место, она обнаружила две бочки, с которых торчали головы бессознательных пиратов и хозяина, обильно льющего своими сливками в две трубы, соединенные с этими бочками. Валентайн невольно облизнулась и, хитро сощурив глазки, подошла и, опустившись на колени, начала возиться со штанами хозяина, чему тот совсем не мешал. Она была весьма удивлена покорностью ее очень сильного и страшного хозяина в постели, и Валентайн в полной мере наслаждалась властью, которую дарил ей он в постели. И сейчас, похоже, он тоже покорно примет любые извращенные заигрывания блондинистой извращенки. Хорошенько отсосав и получив порцию сливок себе в ротик, Валентайн развернулась, задрав юбку и направив головку члена в свою весьма влажную киску, насадила свою попку до упора, позволив члену хозяина растянуть ее животик своими смешными размерами. Хотя это вроде нормальный размер, учитывая тот факт, что он ростом выше 3 метров, но в этой миленькой форме член был почти треть его роста, хотя в невозбужденном состоянии, как заметила Валентайн, он был не больше 10 см, что тоже было мило и сильно возбуждало ее. Хозяин заполнил ее животик и позволил впитать свое молочко ее маткой несколько раз, прежде чем начались изменения с похизенными пиратами. Один из них, тот, что помоложе, стал выглядеть весьма женственно, и это только голова видна из бочки, но Валентайн кормила тех существ, в которых превратил ее хозяин бывших офицеров Барак Воркс, и она могла хорошо представить, что случилось с остальным телом этого пирата, отчего она возбудилась сильнее и начала более неистово насаживаться на член хозяина, требуя больше молочка, и вскоре получила награду за свои действия. «Ладно, с этим мы кончили», — пробормотал хозяин, натягивая бедра Валентайн, чтобы крепко кончить в ее киска, заставив животик сильно округлиться, и, не обращая больше на нее внимания, занялся последней жертвой, которая, несмотря на то, что немного изменилась, все так же осталась бородатой и уродливой беззубой хуитой. Хозяин поморщился и, прижав к себе Валентайн, будто попытался впитать ее эстетическую красоту, чтобы избавиться от впечатления о уродливом пирате, и при этом ускоренно пронзал ее киску до тех пор, пока не кончил в нее, заставив довольно пищать свою рабыню. «Все, валим отсюда, но мы все так и оставим. Ага, моих следов тут не осталось, так что валим». Спустя несколько часов ее хозяин уже баловался пламенем и тьмою, попеременно превращал свои конечности и тело в пламя. Валентайн не была дура и поняла, что ее хозяин только что скопировал еще одну логию, как и в случае с крокодилом, а также тот страшный фрукт, лишающий фруктовиков их способностей при касании. Она сама почувствовала, как эта хрень работает на своей шкуре, ибо была ближайшим фруктовиком к хозяину. Но она была не против, ибо знала, что хозяин очень нежен и заботится о своих рабынях до безумия, опекая их под внешних угроз. Валентайн не удивилась бы, еле бы он начал войну с мировым правительством за одну из них. И это тешило эго-блондинки, разжигая в ней жажду маленького тела ее хозяина. Хотя когда ее драл великан, она тоже получила странное удовольствие, но милая малютка, которую она может бессовестно трахать, возбуждала ее до потери здравого смысла. Не прошло и суток, как вернулась Робин. Валентайн боялась ее, ибо она была, наверное, сильнейшей рабыней ее хозяина, ее контроль фрукта поражал, а еще вторая способность использовать силу, превращающую ее тело в металл, делала ее весьма загадочным и страшным противником. И да, Оливия все-таки привила своей старшей дочурке и другим своим дочерям от ее хозяина способность своего фрукта без побочных эффектов в виде уязвимости перед кайросики через свое молочко, как и детям других рабынь. Барахин Кок тоже кормила своих сестер своим молоком и пила их молоко, потому вскоре они начали осваивать фрукты друг друга и их свойства, так что все они скоро начали пользоваться крахмальными змеями и псионикой, а также изучать чужие техники фруктов. Робин тоже получила эти способности, ибо вместе с нами и Оливией были в Истблю на соседних островах и часто устраивали лесбийские оргии с фруктом Ника Робин и змейками Сандерсони, долбящими их дырочки. Но они не стали резко по девочкам, просто они доверли друг другу и таким образом гасили пламя похоти в ожидании визита хозяина. Хотя он выдал каждой из них по клону со способностью производить молочко, трахать девочек было строго запрещено клоном, что не мешало им трахать случайных девок на островах, где жили молодые девушки-дозорные. Однако все рабыни, стиснув зубы, подчинялись хозяину и утоляли похоть своими силами между редкими визитами этого самого хозяина. Недотрах они сублимировали во время ловли пиратов, потому в Истблю их было очень мало, кроме разве что Баги и Луфи, которых девочкам запретил трогать хозяин. Нами тем временем гладила попку одной пиратки, которая валялась в ее постели с довольной ухмылкой, пуская слюну на сиську рыженькой. Альвида была пираткой весьма известной и стоила 5 миллионов белли, однако после того, как съела фрукт Слим Слим, она стала неузнаваемой, чем и воспользовалась нами, захватив ее и шантажируя им пилдауном, превратила свою постельную грелку, ее кожа, пальчики и язык почти могли сравниться в удовольствии, которое доставлял ей хозяин. Потому она собиралась подарить эту рабыню ему. Альвида же, получив доступ к знаниям нами, была очень заинтригована Хакейра Кушики, а вскоре невольно прониклась нежными чувствами к своей наставнице, теперь став ярой лесбиянкой и потерявшей желание куда-то уходить и становиться пираткой. «Скоро приедет мой хозяин. Хаем, обязательно мне становиться раком перед твоим хозяином. Мои дырочки больше желают именно твоих ласк, так же, как я желаю твоих дырочек». Нами пождала губки, пересиливая смущение и крепко сжав приятные на ощупь полупопия двухметровой красотки, возразила: «Дура ты, мой хозяин лучше, чем я. Ты просто должна попробовать. Тем более мне уже давно 18 лет, ага, целых 4 дня, неважно. Я хочу дать хозяину ребенка, так что это не обсуждается. Ты тоже попробуй родить ему малыша». Альвида нахмурилась и задумчиво посмотрела в мрак темной спальни. Просто у нее тот возраст. Ага, слегка за 31. Трахать девочку было интересно, но о малыше тоже пора задуматься, часики ведь тикают. А тут получается, что она и малыша получит, и девочку при себе оставит. В общем, она сильно задумалась над предложением ее молодой наставницы в мистических техниках воли и ракушики. Когда на остров прибыли Ника Робин с хозяином, Нами набросилась и чуть не изнасиловала высокого молодого дозорного в плаще вице-адмирала. Они долго миловались. Но в итоге молодая контр-адмиральша и начальница 16-краткой базы дозора в Истблю утащила его в спальню знакомить с Альвидой. «Мать твою, да он тебя порвет!» — взвизгнула Альвида, когда Нами достала это орудие убийства молодых девственниц из штанов ее хозяина. Однако никто ее не слушал, и вскоре Нами и Ника Робин затащили своего очень покорного хозяина в постель и начали его буквально высасывать, заставив Альвиду невольно присоединиться и начать ласкать Нами, пока та ублажала своего хозяина, валяющегося бревном на кровати со стоячей оглоблей между ног. Нами вскоре встала над своим хозяином и направила его херню меду своих ножек, начав давить на него сверху своим идеальным сочным персиком, который не один раз уже скушала Альвида. К удивлению пиратки, член вошел легко и до конца, оставив четкий след на рельефном прессе молодой дозорной в форме огромного члена. Нами довольно пощупала его сквозь живот и, улыбнувшись, начала скакать на своем хозяине верхом, вскоре вынудив его наполнить ее животик, и тот раздулся будто у беременной, заставив Нами мощно кончить, Альвиду с завистью облизнуться. Ника Робин стащила подругу с члена и сама оседлала весь покрытый молочком член хозяина. Недолго пришлось ждать, прежде чем в нее кончили, и ее снова сменила Нами, у которой живот таинственным образом снова стал плоским. «Теперь ты, давай, хозяин, оплодотворите мою постельную грелку, как и меня». Вся пассивность и покорность будто слетели с этого трехметрового монстра, когда он встал и подмял под себя Альвиду и, примерившись к ее девственной дырочке, проскользнул внутрь, так и не повредив ее девственность. Это один из недостатков этого фрукта или, возможно, его преимущество, но Альвида не испытала дискомфорта от вторжения этой огромной херни в свою матку. Также она весьма удивилась тому, что он вошел целиком, но списала все на свой высокий рост и особенности фрукта. Она, прикусив губу, молча терпела, пока ее драли будто суку, но в итоге наслаждение членом хозяина Нами заставило Альвиду кончить, и тогда внутри нее будто взорвалась бутылка шампанского, наполнив ее матку молочком, которое унесло ее разум на волнах эйфории. «Я забеременею малышом хозяина моей Нами». Бормотала она, поглаживая круглый полный горячих сливок живот, не давая своим фруктам ни одной капли покинуть живот. Однако это привело только к тому, что молочко быстрее впиталось ее телом, и Альвида, испытав пустоту, попыталась ее заполнить, снова оседлав хозяина своей любовницы, таким образом нырнув в омут безумной оргии и несколько раз подставив свою задницу Ника Робин, которая отрастила своим фруктом себе член. И Нами, напившись молочка своей подруги, вскоре тоже отрастила член и поимела свою постельную грелку. Альвида так и уснула с членом хозяина Нами в киске, членом Ника Робин в заднице и членом Нами в рту. Следующее утро заставило Альвиду в ужасе визжать от того, что она пробудила намеки на волю, вооружения и наблюдения спустя пару часов интенсивных тренировок. Это заставило ее повторить ночную оргию с двумя девушками и их хозяином, и в итоге она делала это раз за разом, пока не забеременела. Но она ни о чем не жалела, ведь освоила хаки и ракушики с такой скоростью, о которой не могли мечтать и адмиралы дозора. Также она стала зависимой от молочка и членов. Причем не только хозяина Нами, но и члена Нами и Ника Робин, и теперь не могла уснуть, пока ее рот и задница не были заполнены этими девочками. Дни проходили в рутине до тех пор, пока Нами не получила новость о том, что дозорные видели пиратов шляпы в районе острова Джей. Хозяин Нами сразу стал весьма серьезным и потребовал у Нами и Робин отправиться с ним. Альвида тоже навязалась, так как чувствовала, что надолго останется без своих любовников, и они, естественно, ее взяли. Альвида вообще чувствовала, что может просить у них что угодно, и они это сделают, но какое-то ранее незнакомое чувство задушило ее ранее эгоистичную натуру, заставив желать наоборот не взять, а дать что-то своим любовникам. Это называется любовь, да нет, хуйню сморозила. Пробормотала Альвида, залившись румянцем, но с нежностью смотря на идущих по улицам Джей троицу. 11. Я не знаю, как описать это чувство, когда маленькая девочка, которую ты растил 10 лет, вырастает в красавицу и начинает водить к тебе в постель своих подруг. Деградация и вырождение, наверное, больше подошло бы, нежели отцовская гордость, но думаю, она должна ощущаться именно так, ведь я точно знаю, что я не потратил впустую время на воспитание Нами. То же самое с Виви. И пусть они мне не дочки, но я все равно горд этими маленькими извращеночками. Помимо всего прочего, фрукт Альвиды тоже имба, как и все парамеции. Сейчас, имея больше понимания псионических способностей Баахинкок, я осознаю, что нужно очень много энергии разума, чтобы преодолевать сопротивление законов физики и местной магии, чтобы выполнять сложнейшие приемы псионики. Но с фруктом Альвиды ты можешь просто заставить сопротивление законов соскользнуть с твоей силой разума. Это звучит как чушь собачья, но это работает. Сам только что телепортировался к Мамаусане, хорошенько ее выебал и вернулся в постель к девочкам, преодолев фактически половину планеты за мгновение и не почувствовав ни намека на усталость. Это заставило меня попытаться сплавить эти две способности вместе, и в итоге оба фрукта были лишены всех своих слабостей, объединив преимущество, став силой фрукта скользкого разума. Хрен знает как, но эта сила сама сообщила мне свое название. Наверное, она случайно обрела сознание, используя излишки псионической энергии, выделенной в процессе слияния. Не так много времени понадобилось, чтобы понять преимущество этого искусственного интеллекта и попытаться его совместить с другими фруктами. В итоге при первой же попытке пересадить подопытному свойство этого хитрого фрукта скользкого разума, подопытный стал одержимый, фрукт попытался качать права, а еще скользким разумом называясь. Наверное, произошла ошибка в выделении отдельных свойств, но это тоже был очень полезный результат исследований. В перерывах между исследованиями я шпионил за Луфи. Он все-таки собрал команду и даже нашел себе девушку-навигатора и утащил в команду себе темнокожую накачанную девушку, которую я, кажется, видел в Барак Воркс до этого. Это получается замена Ника Робин у них такая? Хотя бы замена нами была смазливень. Ах да, я вспомнил, кто это. Это же дама сердца Усопа. Проверив через каналы Дозора новости, узнал о том, что Кура-главарь пиратов Черного Кота вырезал целый остров. Упс. Похоже, девочка теперь стала мстителем. Все-таки ее семью убил дворецкий, а потом еще и изнасиловал ее на глазах у ее друга детства. И вот тут к ним приплывает Мугива Рейзера. В общем, вербовка прошла гладко, но девочку жалко, ибо она явно жжет свою жизнь, игнорируя хроническую болезнь ради мести и силы. В общем, я теперь знаю, кто будет подопытным кроликом для последних стадий разработки имбовых комбинаций фруктовых сил. Ради такого не поленился создать что-то вроде фрукта супергеройского типа. На волне вдохновения я создал сраный фрукт Sailor Moon. Это зан мифического типа серии Хито-Хито но Ми. Теперь тот, кто получит его силу, получит трансформацию в девочку-волшебницу, владеющую псионикой, взрывом и пирокинезом. Также ее кожа будет прочной и упругой, как платина, хотя и выглядит обычно из-за фрукта мимикрии Банклейва. Она сможет летать и создавать себе кучу фамильяров в виде черных кошек с полумесяцем на лбу, размер которых зависит от количества силы, потраченной на их создание. Фрукт лишен слабости перед Кайросики, и этим, естественно, управляет искусственный интеллект скользкого разума, который никогда не позволит использовать его силы против меня и моих дочурок с рабынями. И да, этот искусственный разум имеет воплощение в виде черной кошки нормального размера, которая сама по себе может выходить из тела хозяйки и болтать с ней, обучая всяким приемам и мудрости, которой поделился с ней я. В общем, получилось создать какого-то духа фрукта, с которым можно договориться на его помощь в управлении силами фрукта для снижения нагрузки на разум фруктовика. Помимо всего, получилось привить искусственному разуму программу тренировок хаки наблюдения и вооружения вместе с ракушики. Но это экспериментальная система, и вряд ли вообще получится поставить эти фрукты на конвейер, ибо сговорчивость у духов скользкого разума очень низкая, и приходится их постоянно уничтожать вместе с носителем, а потом пытаться создать пропаченный вариант предыдущих духов в новом подопытном. А еще их лучше делать голыми, то есть вообще без фруктовых способностей, чтобы потом торговаться, предлагая эти силы будущему носителю силы Эдгофрукта. И да, носитель должен понравиться духу. Скай все вышло просто, ибо она была побитой, обиженной на мир наивной принцесской, которую можно было утешить, поддержать и склонить на сторону тьмы печеньками. Короче, дух запудрил ей мозги тем, что он всемогущий бог, и наделил ее силой избранной, чтобы она разрешила свою месть, а взамен она станет его слугой. Причем прямо сейчас, и вылез из нее в кошачьей форме. Девочка охуела, но стала послушно гладить кошака, цветочно-змеиного клона с элементами кошачьего зана. Кстати, этот зан весьма прост в изготовлении. Ловишь кота, пихаешь в него шаблон фрукта Хито-Хито но Ми и выдираешь из кота способность становиться котом и обратно. В итоге получаем человека с разумом кота и слабостями фруктовика и отдельную от него силу превращения в кота. Совместив ее с фруктами Ника Робин и Сандерсони, получаем армию кошаков с искусственным интеллектом, поваливающим ими. Но коты не были какими-то суперсильными, и вся их сила зависела от размера, что не мешало им практиковать ракушики, но воля им все еще недоступна. Однако дух, находясь в объединении с Каей, смог использовать и управлять ее способностями фруктов, которые делали ее относительно пуленепробиваемой, а если кто-то ее разрежет мечом, то она еще может спастись за счет логи огня Эйса. И самое главное — это полет, телекинез и возможность телепортации без особых затрат сил фрукта из-за сколького фрукта Альвиды. Девочки все это время видели, что я что-то снова создаю, потому когда я дал Кае способности и сел жевать попкорн, они в предвкушении уставились на Каю. Когда из девушки выскочил кошак и начал ее тиранить, все посмотрели на Мен с упреком, но когда кошак начал осыпать избранную плюшками, их глаза смотрели на него с жаждой и желанием затрахать его до полусмерти за то, что он не поделился этими плюшками с ними. Однако два слова про подопытный образец заставили девочек побледнеть и уставиться на Каю с жалостью. Они видели пару бандитов, которых мучил их хозяин, называя подопытными образцами, и теперь эта девочка стала одной из них. Утешало то, что это бета-версия, что значит, у девочки высоки шансы выжить и не сойти с ума, как остальные подопытные образцы. В общем, девочка первым делом пошла поплавать в море и, убедившись, что это не те самые дьявольские фрукты, начала немного верить живущему в ней наглому кошаку. Потом вся команда узнала о Силике, но кошак сказал, что не покажется им пока, потому Кая умолчала о нем, рассказав только о полете, пирокинезе, телекинезе, пули непробиваемости и трансформации в девочку-волшебницу, открывающую доступ к этим силам. Без трансформации пули просто пробивали ее насквозь, но она оставалась невредимой за счет логи огня, работающей постоянно. Насчет трансформации, в лучших традициях Махо Сёдзё, она становилась на секунду голой, а потом начинался обратный стриптиз, заставляющий появляться на ней полосатые сине-белые трусики и лифчик, потом через секунду мини-юбку, которая не прикрывает ее попку и перед трусиков полностью, а также топик с большим вырезом и драгоценным камнем в виде сердца на ошейнике и двух круглых заколках. При этом Кая получает суперсилы, уже став голой, одежда наращивается цветочным фруктом и, в общем, может быть уничтожена в бою, оставив хозяйку голой. Первая трансформация Кая отправила Санджи и Усопа в реанимацию видом голой девушки, от которой они пустили кровь из носу, но девушка была предупреждена кошаком важностью позы трансформации, потому, несмотря на стыд, не дрогнула, пока не появились трусики. Тогда она уже прикрылась и подумала, что в следующий раз надо трансформироваться где-то спрятавшись, чтобы не шокировать свою команду. Зара и Луфи были не затронуты внезапной обнаженкой, ибо один был помешан на своей мертвой подруге детства Куине, а второй — асексуальным импотентом и дебилом. Он же в оригинальной истории видел голую Хинкок и у него не встал. Насчет накачанной замены Ника Робин. Ей было стыдно за всех в равной степени. Она, блядь, бывалый головорез и теперь ввязалась в это дерьмо в страхе, сбегая из Алабасты и случайно попадя на корабль Мугивары, который тут встречался со своим братом. Она подумала, что они нормальные, и присоединилась к ним, но сейчас начала твориться какая-то хрень. Кая тем временем позволила Зара порезать ей руки, потому как кошак внутри сказал, что все будет норм, и Зара отрезал ей руку. Не успели они закричать в панике, как отрезанная рука обратилась пламенем и вернулась на место. Луфи что-то крикнул насчет Эйса и его логи, но всем было плевать, ибо телекинез и полет были более интересными. Одна накачанная бандитка, дергая глазом, узнавала одна за другой способности членов Барак Воркс, такие как увеличение и уменьшение веса и взрывы. Потом Кая снова сходила искупаться в море, доказав, что это не сила привычных дьявольских фруктов. В общем, было весело смотреть, как они отправились в Скайпию, попутно избавляя Альвиду и Робин от уязвимости к Кайросике и даря им с нами перманентные без необходимости трансформации способности к полету и изменения вес, логи песка, парамеца и псионики, платины, кукурузного крахмала, воска, взрыва, цветочного фрукта Робин и змеи Сандерсони в сплаве одного фрукта. Девочки стали имба и не могли нарадоваться способностям телепортации и полета. Теперь они могли всегда добраться к своему хозяину, проверив, где он, через день-день муши и поутру вернуться на работу. Альвида испытывала странный трепет из-за того, что ее не обделили плюшками, одарив, как и давно знакомых со мной девушек, но я то пользуюсь псионикой дольше и читаю их разум как открытую книгу. Кстати, эта способность псионического фрукта не досталась Кае, а была отдана коту, чтобы ему было проще манипулировать своим носителем и читать окружающих Каю людей. Все же кот собирался жить в ней, наслаждаясь своим новым телом кота, и позволять кому-то вредить его хозяйке не собирался. Путь в Скайпию был очень простым, сложнее было незаметно отловить Энеля и запихать его в бочку. Но в итоге я получил еще одну логию, а Эниль пару сисек и знойную фигуру секс-бомбы с хером. Долго там задерживаться не стали, только случайно спасли какую-то блондинку с крыльями и рожками. Она что-то себе вбила в голову, видя летающих без крыльев девушек и великана меня. Потому навязалась мне в слуги в счет спасенной от зубов какой-то твари, живущей в небесном море. В мозгах я прочел, что она была 19-летней сиротой, ее отца недавно убила Ниль, так что ее ничто не связывало со Скайпией, кроме незавидного будущего подстилки белых беретов Неля или еще кого похуже. Так что она с радостью ушла вместе с новыми знакомыми, похожих по описанию на богов Скайпи. Я решил не разочаровывать девочку и наделить ее гибридной силой фруктов, такой же, как и у других девочек. Ночью, когда мы Уди были на базе дозора, где живет Нами, все девочки полезли ко мне в постель. Канис, так звали мою крылатую рабыню, сжавшись, тоже обнажилась и влезла ко всем под одеяло, где ее обласкали Альвида и Робин. Моя маленькая археолог очень падка на экзотику и не упускает возможность поиметь своими цветочными членами дырочки всяких экзотических невинных девочек. Она и длинноногую Шарлотту Смузи часто трахала взамен своему интересу и симпатии к ее ножкам, получая взаимности ласку длинноногой великанши. Кони была очень скованной, но девочек быстро распробовали ее сисечки и киску. Язычок Альвиды, приправленный силой ее фрукта, был особенно опасен и заставил девочку кончать до потери связи с реальностью. Только выносливость, данная гибридным суперфруктом, позволила ей не потерять сознание от удовольствия и дождаться своей очереди на мой член. Трахать эту курицу я особо не горел желанием, ибо она была просто проходным персонажем, но все же это была экзотика, и моя душа ксенофила требовала оплодотворить крылатую девочку и заставить ее родить мне крылатых деток. Кончал я в Канисе очень много, и через пару дней она забеременела. Альвида и Нами тоже поглаживали свои животы, одна Робин восприняла свою беременность как должное, ведь уже родила мне 5 девочек до этого. Вообще у меня уже столько деток от моих девочек, что я их перестал считать после 1 сотни. Однако я не пересекаю определенные черты и не трахаю своих дочерей. Кроме русалочек, конечно, но я им не заделал внучек, каждый раз стерилизуя свою жидкость, когда пропитываю их. От этого легче не становится, ибо Серли требует, чтобы я хотя бы раз в год оплодотворял ей икру, при этом обязательно кончал в ее киску, чтобы не знать, сколько в этот раз будет деток. И да, у меня больше 10 акульих дочурок от этой зубастой косаточки. Кстати, выдался очень хороший повод навсестить всех девочек и раздать силу гибридного суперфрукта с инструкциями по его пользованию. Наконец-то стабильная версия была проверена на Кай, и даже Нами и Робин получили по образцу этой силы без уязвимости к морскому камню. Так что ничто не мешало раздать моим русалочкам версию девочек-волшебниц с трансформацией в человека, но с полной силой суперфрукта в обеих формах. Возможность раздвинуть ножки перед папочкой оценили все, а то, что они при этом стали ростом с обычного человека, позволило им испытать, каково это, когда тебя насаживают на огромный член. Серли, получив свой фрукт, вначале недоверчиво смотрела в море, но позже с удовольствием, наплававшись своими человеческими ножками и набегавшись по твердой земле, все-таки созрела для потрохушек и раздвинула ножки. Прелп мной наконец-то, блять, а то думал, не дождусь. Эта рыбка была главной причиной того, что я спешил делиться с русалочками фруктом, ведь теперь я могу ее нормально оплодотворить, и она родит как нормальный человек, не отложив икру и бросив ее на пару месяцев в специальный бассейн-инкубатор. Теперь она наконец-то прочувствует, каково это материнство по-человечески. В общем, почти все мои девочки теперь обладали суперфруктами и были лишены слабости перед Кайросики, но все еще предпочитали полагаться на силы более знакомых и тренированных фруктов, постепенно впитывая в стиль боя новые способности. Но внезапно я получил новость о том, что Оливия Робин была арестована Сейферполом за чтение панеглифов и хранение записей на запретном языке о других панеглифах. Я, конечно, знал, что Ника Робин собирала эти записи с Алабасты, Скайпи, и вообще в принципе их искала и делилась найденным с матерью через почту, перехватили, значит. Ну это вам же хуже. Пизда вам всем, суки. 12. Добрались они к Ниэс Лобби, используя псионические способности фрукта Хинкок. С ней связались и собрались вместе с ее сестрами по дороге к Оливии. Также пришлось предупредить мать, чтобы она с кораблем и всеми девочками свалили подальше от Маринфорда. Мама Усаги во время звонка твердила, что это должно быть ошибка, ведь Оливия была в дозоре контр-адмиралом, и ее служба не вызывает вопросов. Даже если она имеет при себе такие компрометирующие доказательства, самовольно задержать и судить без некоторых процедур или прямого приказа морского дракона ее просто не могли. В общем, дело было нечисто, и мама держала Хину рядом с собой, смотря в оба за действиями и реакцией Сингаку и других адмиралов. Те, в свою очередь, нервно сглатывали, когда по ним проходились хищным взглядом две фурии в звании вице-адмирала. Даже Сингаку пробирало. Сам адмирал флота был, мягко говоря, в ярости, ибо приказ арестовать Оливию был выписан главой 9-го отдела Сейферпалатой СТСР-9, которые подчиняются драконам и могли даже заказать вызов 5, что вынудит дозор послать 5 вице-адмиралов, чтобы уничтожить указанную ими цель, не считаясь с потерями гражданских вплоть до уничтожения островов. Так однажды была уничтожена Ахара, и сейчас Оливию, ускользнувшую с этого острова и дослужившуюся до младшего звания адмирала, арестовали, обвиняя в том же, чем обвиняли жителей Ахары – чтение панеглифов. Закон, изданный еще на заре становления мирового правительства, запрещал читать, хранить и изучать способы чтения панеглифов. Все, кто были замечены за этим, были немедленно уничтожены мировым правительством, и, возможно, Ника, Робин и Оливия, последние в мире, еще умеют это делать. Однако Сингаку, как никто другой, знал, чем это грозит дозору. Он, блядь, чуть не плакал от радости, когда в его дозор начали переть десятки хорошо обученных пользователей воли, и огорчало только то, что все они были фактически одной монолитной фракцией, которая рано или поздно должна захватить власть в дозоре изнутри. Однако теперь он готов плакать кровавыми слезами из-за того, что кто-то решил сделать своим врагом все это змеиное гнездо, и этот кто-то связан с мировым правительством.